теплую погоду занятия по физподготовке проводились в лицее на открытой спортплощадке. Именно здесь, на недавно выкрашенной в яркий зеленый цвет скамеечке, и сидела первая жена Михаила Болтенкова, ожидая оперативников. Увидев, что их трое, женщина сильно удивилась. «Ой, как вас много-то! Я думала, кто-то один придет. Кто из вас мне звонил?» «Я». Дзюба сделал полшага вперед. «Это я звонил». С тех пор, как Владимир Власов тренировался у Болтенкова, прошло не меньше полутора десятка лет, и они были готовы к тому, что жена тренера ничего не вспомнит. Но она вспомнила, и очень скоро стало понятно, почему. Володя Власов был очень хорошим спортсменом. Миша всегда был им доволен, хвалил, радовался его успехам. Не помню ни одного конфликта между ними, хотя в той среде это довольно редкий случай. Почему же Власов перешел в другую группу, если все было так безоблачно? — поинтересовался Антон. — Это была некрасивая история, — грустно усмехнулась она. Миша банально продал мальчика Милочке Волынец. У нас в тот момент была трудная ситуация. 94-й год, МММ, ну, вы понимаете. Мы потеряли все, на что рассчитывали. А тут Милочка, которой нужен хороший мальчик подходящего роста, сложения и возраста, чтобы поставить его в пару. Конечно, просто так чемпиона никакой тренер не отдаст. Это ведь прибавка к зарплате, не бог весть какая, но все-таки. И Миша сказал, что если Милочка заплатит, он не станет удерживать Володю. Более того, даже постарается сам объяснить ему, почему у Волынец Володи будет лучше. — А Власов знал, что его продали? — спросила Настя. Бывшая жена Болтенкова пожала плечами. Скорее всего, нет. Откуда? Ни Миша, ни Милочка не могли ему этого сказать. Ни один тренер не скажет такого спортсмену, а больше никто и не знал, только Миша, Милочка и я. — Вы уверены, что ни Михаил Валентинович, ни Людмила Всеволодовна не рассказали об этом вообще никому? Ведь Власов мог узнать о том, что его продали не от тренера, а от кого-то со стороны. — Мог, — согласилась Болтенкова, — но тут уж я ничем вам не помогу. Я не знаю. Сама я никому этого не рассказывала, а за Мишу и Милочку не поручусь, хотя маловероятно, чтобы они трезвонили об этом на всех углах. Они вышли с территории лицея и направились к месту, где оставили машины. «Где у нас Волынец?» — спросила Настя, открывая дверцу своего служебного «Пежо». — В Венгрии. — уныло ответил Сташис. — Когда вернется? — Недели через три, не раньше. — Номер телефона есть? — Есть. — Звонить? — Звони. — Не лететь же нам в Будапешт, — улыбнулась Настя. — Конечно, вопрос скользкий, отвечать на него ей будет в любом случае неловко, но ты уж постарайся сформулировать так, чтобы она ответила. Антон кивнул и достал мобильник. «Людмила Всеволодовна, позвольте еще один вопрос», — начал он, едва представившись и даже не поинтересовавшись, удобно ли ей разговаривать. «Как вы думаете, Власов мог узнать от кого-нибудь истинную причину, по которой он оказался в вашей группе?» «Молодец», — подумала Настя одобрительно, — «грамотно, без нажима, без пафоса, без обвинений и вообще без этических оценок. Только факты». Неизвестно, удобно или нет было в тот момент разговаривать Людмиле Волынец, но в том, что Антон попал на ее крайне раздраженное настроение, можно было не сомневаться. Он молча слушал доносящийся из трубки голос, то и дело срывающийся на фальцет, потом также молча сунул телефон в карман. — Ты даже не попрощался? — удивленно заметил Роман. — И не поблагодарил? — А она трубку бросила, — ответил Антон. — Короче, она сама же Власову об этом и сказала. Он, когда работал у Насуленко, однажды пришел к ней посоветоваться по одному вопросу. Зашел разговор о тренерской этике, о переманивании спортсменов, коснулись Болтенкова, и она Власову рассказала. К слову пришлось. По крайней мере, она так говорит. Я хотел спросить, как Власов отреагировал на эту информацию, но она отключилась. — Значит, придется звонить еще раз попозже, когда она остынет, — сказала Настя. — А пока нам и этого достаточно. Власов знал о том, что Болтенков его продал. И все укладывается в формулу: Волынец купила его ради собственной тренерской карьеры, поэтому к ней у Власова претензий нет. А вот Болтенков продал его исключительно ради материальной выгоды. Все сошлось. Антон пообещал через некоторое время перезвонить Волынец. «Будем надеяться, что она придет в сознание», — усмехнулся он, — «и ответит на остальные мои вопросы». «Хорошо», — кивнула Настя, — «а мы с Ромой поедем назад». «Вы с Ромой? А что, он теперь вам подчиняется, а не мне?» — рассмеялся Антон, и Настя отметила, что еще вчера Сташис, пожалуй, откровенно разозлился бы на такие ее слова, а сегодня добродушно похохатывает. «А нельзя наоборот? Пусть Ромчик сам пашет, как умеет, а вы мною покомандуете, мне так спокойнее будет». «Ну уж нет», — Настя тоже рассмеялась в ответ, — «мне нужна примитивная мужская сила, чтобы допереть сумки с продуктами. И, кроме того, мне нужен человек, любящий и умеющий искать информацию в интернете. Ведь ты же не любишь, правда, Антон?» «Что есть, то есть», — признался Сташис. «Почему-то не лежит у меня душа к этому делу». «Вот и ладно. Зато у тебя есть возможность вернуться домой и побыть с детьми, а мы с Ромкой уж сами как-нибудь». Она уже завела двигатель, когда Антон стукнул костяшками пальцев в переднее правое окно со стороны, где сидел Дзюба. Настя нажала кнопку, опуская стекло. «Ром, вопрос такой». Было видно, что Антону неловко, и Настя решила, что причина этой неловкости она сама. Наверное, майор хотел бы, чтобы она не слышала. Пришлось сделать вид, что срочно понадобилось что-то в багажнике. Однако дело оказалось в другом. Антон не пытался говорить тихо, и ей все было отлично слышно. — Твоя Дуня каждый день работает? — Ну да, — ответил Дзюба недоуменно, — с 10 до 7. — Ну, у них скользящий график, чтобы получалось по 2 выходных подряд. Ломбард работает 6 дней в неделю. — А в чем дело? Что-то заложить надо или оценить? — Ищу варианты, кого бы просить Ваську с айкидо забирать по вечерам. Ну, на тот случай, если Эля уйдет. Утром-то я сам могу и Степку в сад, и Ваську в школу закинуть, а вот встречать уже никак не получается. Как ты думаешь, можно Дуню попросить? Хотя бы иногда. Голос у Сташиса был умоляющим и виноватым. — Да не вопрос ни разу, — уверенно отозвался Ромка. — Конечно, Дуня поможет, и я помогу. Если что, мы же с тобой вместе не дежурим, так что если ты на сутках, я всегда подстрахую. Не сомневайся. А помнишь, ты мне рассказывал про свою одноклассницу, она с тобой в одном доме живет. Ну, помнишь, она однажды еще заходила к тебе, когда мы с тобой раскрытие по ювелиру обмывали. — Ну? — Да Танька Кошевая. — И что? — Так она же сказала, когда пришла: «Тоша, можно я у тебя посижу хоть полчасика? Не могу больше в этом кошмаре находиться». И сидела с нами, между прочим, 2 часа, если не больше. Ты говорил, у нее вроде родители сильно пьющие, и старший брат с ними заодно поддает. — Да, было такое. — Ну вот, — торжествующе воскликнул Ромка, — чего ты ее ты не попросишь по вечерам с ребятами сидеть? Мне кажется, она с удовольствием будет приходить, ну, может, не каждый день, но все-таки она нормальная и к тебе хорошо относится, поможет с удовольствием, да и отсидится в тишине и покое. Насте надоело делать вид, что то самое необыкновенно важное, что оказалось засунутым в багажник, никак не находится. Она захлопнула крышку багажника и подошла к Антону. — Еще ты мне, помнится, рассказывал про соседей, супружескую пару, у которых была огромная библиотека и которые очень тебя поддержали, когда ты остался один. — И, кстати, если я могу быть чем-то полезной, то не забывай про старушку, — улыбнулась она. — Это сейчас я за городом прозябаю, но ситуация временная, и скоро я снова вернусь в Москву. Конечно, у меня работа, как и у тебя, не плановая, но зато свободное время бывает часто. И машина всегда на ходу, и Чистяков на подхвате, так что имей в виду. — Спасибо вам, — пробормотал Антон, и Настя почудилась, что он чуть не плачет. Впрочем, наверное, почудилась. Разве может плакать бравый майор российской полиции опер с Петровки? Внутреннее раздражение, не покидавшее Антона уже много недель, ушло. Остались горечь, чувство вины перед Лизой и детьми, и еще боль, Но отчего-то эта боль придавала мыслям ясность. «Ведь все так просто», — думал он, разворачиваясь на шоссе, — «все так очевидно. Я не сделал элементарного, я не сделал вообще ничего. Как профессионал я пустое место. Зря Ромчик надеется чему-то у меня научиться. Я подвел его, и себя самого подвел, и вообще всех». Он приехал к Маклыгиным без предварительного звонка. Ни Павла Анатольевича, ни Валентины Яковлевны дома не оказалось. Дверь ему открыла хорошенькая молодая женщина с большим животом. «Еще чуть-чуть и в декрет», — отметил про себя Антон. «Мне папа с мамой говорили, что вы уже приходили», — приветливо улыбнулась будущая мама. «Вы что-то еще хотите спросить?» Антон ответил ей такой же беззаботной улыбкой, хотя в душе у него все ныло и болело. «Для начала я спрошу, как вас зовут?» «Катя». «А я Антон. Очень приятно, будем знакомы». Он осторожно пожал протянутую мягкую маленькую ладошку. «Скажите-ка мне, Катя, у вас дома когда-нибудь были ножи фирмы «Самура»? Японские?» «Да», — тут же кивнула она. «Мы им все время пользуемся, очень удобный. Можно взглянуть?» «Ну, конечно. Пойдемте на кухню. Только не обращайте внимания на наш беспорядок. У нас тут все заставлено». С момента прошлого визита Антона в квартире мало что изменилось. Порядка, во всяком случае, больше не стало. Дочь Маклыгиных смотрела на гостя так, словно не видела его вообще, вся погруженная в ощущения будущего ребенка. Она даже не удивилась, почему полицейский, приходивший к ее родителям по поводу убийства их бывшей соседки по даче, вдруг спросил про какой-то нож. Ее волновало только одно — материнство. «Вот», — Катя протянула ему тот самый маленький белый ножик, которым Валентина Яковлевна так ловко резала колбасу и который показался Антону каким-то игрушечным, ненастоящим. Он внимательно осмотрел нож, действительно острый и совершенно невесомый, а вот клейма или логотипа фирмы нет. Как знать, что это действительно Самура? Да и какая, впрочем, разница? Ефимова была убита стальным поварским ножом, а не этой белоснежной игрушкой. «А еще ножи из Самура у вас есть?» «Где-то должен быть еще один». Катя задумчиво стала обводить глазами наполовину распакованные коробки, загромоздившие кухню. «Нам подарили набор из двух ножей, это я точно помню, каждый в отдельной коробочке. Маленьким керамическим мы пользуемся постоянно». Как-то он сразу нашелся, когда мы переехали и начали вещи разбирать. А второй, стальной, видно, на дне одной из коробок спрятался, так до сих пор на глаза и не попался. «А вы почему спрашиваете? Эти ножи что, ворованные были?» В ее голосе звучало беспокойство. «Или левые какие-то? Ну, нам их вроде приличный человек подарил, мамина коллега, она доцент, наукой занимается. Откуда у нее ворованные ножи?» Поистине все в семье Маклыгиных были не от мира сего. Антон не стал пугать беременную молодую женщину и ухватился за ее же собственную версию. «Но клейма-то нет», — заметил он, — «так что вполне вероятно, что коллеги вашей мамы подсунули левый товар под видом фирменного. Давайте попробуем вместе поискать второй нож». «Да, конечно», — кивнула Катя, присела на табурет и пододвинула к себе одну из коробок. Антон устроился на полу и занялся второй коробкой. Всего коробок, разобранных наполовину, на треть, а то и вовсе не распечатанных, было около десятка. Если совсем не повезет, то придется разбирать все до последней. Но ему повезло. Уже из третьей коробки Катя торжествующе вытащила длинный прямоугольный черный пенал с надписью «Самура». «Вот он! Я же говорила, на самом дне притаился!» — «Позвольте». Антон буквально выхватил у нее из рук коробку и открыл. Внутри ножа не было. Судя по конфигурации ложа, это был точно такой же нож, каким убили Инну Викторовну Ефимову. — «А где нож?» — спросил он, стараясь не выдать волнения. — «Разве его там нет?» — удивилась Катя. — «Он должен быть в коробке. Мы им совсем не пользовались ни разу. Нам эти ножи подарили к новоселью, когда мы еще на старой квартире вещи укладывали. И мы, когда переехали сюда, маленький ножик сразу нашли и пустили в оборот, а до большого все руки не доходили. Куда же он мог деться? Он же на самом дне лежал. Мы эту коробку не разобрали еще. Растерянно переговаривала Катя, снова и снова перебирая извлеченные из коробки предметы, словно какой-то из них по мановению волшебной палочки мог из шумовки или венчика превратиться в стальной поварской нож. — А украсть нож не могли? — Господи, да кто же мог украсть? Катя посмотрела на него бездонными, сияющими глазами, в которых не было ничего, кроме легкого недоумения. Кому нужен столовый нож? Ну, мало ли, может быть, кто-то помогал вам складывать вещи. Знаете, часто в момент переезда зовут друзей, соседей, родственников, чтобы помогли. Одним-то бывает трудно справиться. Это да, она улыбнулась тихой улыбкой Мадонны. Соседи помогали. И Юрин друг помогал тоже. Он как раз в Москве по делам был, у нас останавливался. Но он не мог украсть, он же Юрин друг, они с детства вместе. Нет, вы на него даже не думайте. Вы ведь не думаете, что это Игорь? Катя вдруг забеспокоилась. Значит, Игорь с детства вместе с Юрием Шокиным, то есть земляк. Уж не брат ли этой погибшей девушки? Ничего страшного, поспешил утешить ее Антон. Может быть, и в самом деле кто-то из ваших взял его и куда-то переложил. Вот ваши родители вернутся, вы у них спросите, хорошо? Когда они вернутся? Вечером. У них в институте какое-то важное мероприятие. Кто-нибудь еще проживает с вами? Он старательно делал вид, что ничего не знает и специально ничем не интересовался. Еще мой муж, Юра. Когда он вернется домой? Он сейчас на работе? Да, кивнула Катя, вид у нее был расстроенный. Он в рейсе. Через 4 дня вернется. — Вот и славно, — улыбнулся Антон. — Когда вернется, у него тоже спросите. — Но я все равно спрошу у него раньше, — подумал Сташис, спускаясь на лифте вниз. И, в общем-то, почти понятно, какой ответ он получит. Войдя в дом, Настя Каменская первым делом проверила метки. Ну, конечно, как и ожидалось, компьютерные гении не страдали отсутствием самого обычного мальчишеского любопытства. Мало того, что ни одной метки на месте не оказалось, так еще и лист со схемой лежал не так, как она его оставила. То есть Саня и Педро его переворачивали и не один раз. Вероятно, схема, в которой они так ничего и не поняли, сильно взбудоражила юные умы, потому что впервые за все время, что Настя жила в доме брата, ее появление оказалось замеченным. — Настя, это ты? — раздался сверху голос племянника. — Это мы, — откликнулась она. — А вас сколько? — 2 штуки, Ромка и я. Где Чистяков? — В кабинете, кажется. Невероятный прогресс. Еще совсем недавно Саня даже не замечал отсутствие тетки и страшно удивлялся, когда выяснялось, что ее нет дома. А сейчас не только услышал, как она пришла, но и оказался в курсе, где находится теткин муж. Не иначе завтра красный снег пойдет, — с улыбкой подумала Настя, разгружая продукты из пакетов и раскладывая их по шкафам и полкам холодильника. Оставив Дзюбу одного, она зашла в кабинет, где Леша работал, когда не ездил в свой институт. Мужа она застала разговаривающим по телефону, причем голос у него был сердитый. Судя по репликам, он выговаривал кому-то за нарушение сроков представления плановой работы. Алексей жестом попросил ее подойти, не прерывая словесной выволочки, усадил к себе на колени и чмокнул в висок. — Ну и кого ты так распекал? — спросила Настя, когда он закончил разговор. — Да ты ж понимаешь, — усмехнулся он, — у любого начальника всегда масса возможностей, подчиненных-то много, так что найти кому намылить шею, расплюнуть. Ты одна приехала? — С Ромкой. — Опять коммунистический субботник устраиваешь? — Ну а как без этого? — засмеялась Настя, крепче прижимаясь к мужу. — Бесплатный труд на основе голого энтузиазма — это... единственное, чем можно хоть когда-нибудь побороть преступность. Поможешь? — Куда я денусь? — Помогу, конечно. Но в обмен на еду. А то дома шаром покати. Я все привезла, сейчас приготовлю. — Ладно. Чистяков легко столкнул жену с колен и поднялся из-за стола. — Еду в четыре руки приготовим, так быстрее получится. А всех рабов в это время сгоним на плантации. — Думаешь, прокатит? — с сомнением спросила она. — Ромка-то готов, он именно для этого и приехал. — Ты поможешь, я потом подключусь. А вот за молодую поросль не поручусь. — Не волнуйся, — фыркнул Чистяков. — Судя по тому, какие круги они выписывали вокруг вашей схемы, которую ты так ловко оставила на столе, поросль готова потрудиться. Оба просто умирают от любопытства. Он не ошибся. Едва Дзюба успел включить Настин ноутбук, а сама Настя вместе с Алексеем взялись за ножи и загромыхали кастрюлями и сковородками, как тут же нарисовались Санек и Петруччо. Лица у них были деланно безразличными, но глаза сверкали азартом. — Настя, а пожрать когда будет? — спросил Санек, блуждая взглядом вовсе не по разложенным на кухонном столе продуктам, а по большому столу в столовой, на котором лежала многострадальная схема, из-за которым уже работал Роман. Петя явно был попроще, притворяться или не любил, или не умел, поэтому голодного изображать не стал, а просто грузно протопал к большому столу и встал за спиной Дзюбы, нахально всматриваясь в появляющиеся на экране строчки. — А ты чего делаешь? — бесхитростно спросил он. Дзюба не ответил, кинув вопросительный взгляд на Настю, мол, можно отвечать? — Инфу ищем на Власова, — ответила она. На того самого, которого мы в прошлый раз нашли. — Так мы ж вроде все собрали, — удивился Петруччо. — Вы сами тогда сказали, все, достаточно. — Это тогда было достаточно, а сейчас мало, надо больше. Хочешь принести реальную пользу обществу? Садись и ищи, — сказала Настя, помешивая в кастрюле очередную кашу для Санька. — Не хочешь? Вали наверх и не отсвечивай здесь. Когда ужин будет готов, позову. Настя, а чейндж можно? — задал неожиданный вопрос Санек. — Мы тебе инфу на Власова накопаем, а ты мне вместо каши картошки жареной дашь. Я кашу эту видеть уже не могу. — Не можешь, не смотри. Она равнодушно пожала плечами. — Ешь с закрытыми глазами. А инфу мы и без тебя накопаем. Нас трое, Леша, Ромка и я. Вполне достаточно. — Ну ладно, ну чего ты? — забурчал Санек, двигаясь назад к лестнице. — Пошли, Петруччо. Когда за ребятами закрылась дверь на втором этаже, Настя ткнула Чистякова локтем в бок. — Как ты думаешь, это что означало? — Они все сделают, — уверенно ответил Алексей. — Можешь не сомневаться.